Глава 6. Амур любил Психею. Перенесенная волшебным зефиром на высокую гору, в хрустальный дворец, населенный прелестными нимфами, самыми предупредительными служанками, самыми исполнительными подругами его развлечений, жила Психея в этом царстве светлой любви, и одно лишь заклятие навевало на ее беззаботное счастье печаль. Она не имела права увидеть лицо горячо любимого мужа. Как он читал сию нежнейшую книгу, сколь изящно, сколь возвышенно записал древнюю историю великий Ла Фонтен, взяв за основу легенду о Апулее. Но он сумел изложить ее легко и вместе с тем передал все оттенки тревоги, страсти, разочарования, надежды, кое будет любовь. Книга наполнена была движением, иным, чем медленно текущее струение Аргенида, но не менее значительным и, конечно же, более нежным, трепетным стремлением любви волновать ум и ускорять кровоток и дыхание. Было в ней нечто сладостное, страстное, прелестное, запретное, а потому еще более притягивающее, что в московской жизни принято было обозначать жеманными намеками или прямолинейно грубыми школярскими словечками. Тут все представало в священной наготе, целомудренной и влекущей, застенчивой и лукавой, но откровенно чистосердечной и доброй. Гальские стихи, в которых чувственность ставилась всегда на первый план, наполняли душу негой и томлением, тоской и воздыханиями. Плавили лед московской стыдливости, нетерпимости, чопорности, отрешенности, показного презрения к той силе, что движет человеками и тварями, и которая в славянских школах допускалась только применительно к Создателю и Творцу. Простое великое естественное чувство подвергалось в Заиконоспасской академии публичному наказанию, как греховное, пагубное и дьявольское наваждение, уж никак не предназначенное для воспевания в книгах. Похоть плоти не грех есть, но в ней ися сладите, и согласие воли грех есть приложите. Похоть есть естественно, но зле похоти есть от воли, то я Бог не велит имейте. Важно произносил стихи Полоцкого Платон Малиновский. Высокопарно декламируя, префект как бы всем своим видом подчеркивал свою несокрушимую волю. Вероятно, и он в молодости с трудом избегал искуса, подавляя его разумом. Но, как часто случается, внутренняя жестокость с годами поборола остальные чувства, заполонив места в сердце, изначально отведенные человеку под милосердие и доброту. Может быть, он и терзал свою душу состраданием, наказывая пойманного на ночной вылазке Моноклюса, как признавался Тредяковскому. А может быть, но никакого сочувствия никто никогда не замечал на его холодном непроницаемом лице. Воля его была каменная, бессердечная, и лучше уж было впасть в легкий и сладостный грех, нежели принимать за образец чересчур суровые монашеские требования, предъявляемые им к жизни. В кремень железо тогда ударяет, егда пол женский инок касает. Честно признавался мудрый Симеон. Он не скрывал чувств, хотя и ратовал за праведное смирение. Да и как можно было спрятать рвущуюся на волю природную силу? Теплый ток, разбегающийся по жилам, рожденный искрой галантной французской поэзии. Василий ощущал постоянно, читая или вспоминая, и нашептывая изящные, чарующие строки. Как описаны черты, а не обитель всех. Амуров золотых желаний у тех найду ли для чей сравнения? Они желания врата, изображу ли наслаждение, родник багряные уста. Амур любил Психею, и ничего были все силы ада, все демоны зла перед их любовью, а испытания только усиливали страсть. Он снова начал писать стихи, пытаясь подражать французам. Но как было достичь того звона, той разительной нежной мелодии? Творения его выходили такими же убогими и растянутыми, как скучно озвученные вирши московских поэтов, где за описаниями терялся предмет, и проигрывали, как урод перед красавцем, в сравнении с полными божественного огня Ронда Вуатюра, мелодичными мадригалами Шапеля, возвышенными песнями Буало, короля и наставника поэтов. Он рвал написанное, он мучился нещадно. Исчез, пропал вдруг тот порыв, та музыка, что слетела на него в рыданиях о Петровой смерти. Быть может, российский язык и не способен вовсе к такому легкокрылому парению, не раз задавался он вопросом. Но тщетно, тщетно были пока все старания. И ни Гейцельман, ни отец Иероним, знакомые с гальским стихотворцем, лишь по его восторженным пересказам и порицающие его увлечения, ничем не могли тут помочь. В отличие от родного языка, с которым он сражался на бумаге, французский давался ему легко. Читал он почти свободно и очень скоро уже мог разговаривать с мадам Катрин и ее 17-летней дочерью. Они только поправляли его произношение, одинаково качая головками и кокетливо проводя пальчиком перед глазами. Василий был без ума от обеих. Так легко и обходительно принимали его в их доме. Так ненатужно говорили обо всем на свете. И о книгах, и о любви, при воспоминании о которой мадам кокетливо опускала глаза долу. А пухленькая Жанет улыбалась так мило, что ученик краснел и не находил места рукам. Мадам Катрин поощряла их совместные прогулки, и Василий, вообразив любовь к Жанет, выводил дочку на улицу Гааги попрактиковаться в языке. Когда уже во второй половине дня город, и так нешумный, совсем успокаивался и вытекал на воздух для предвечернего созерцания природы. Он поддерживал свою юную спутницу под руку, и они шли по мощенным тротуарам, проходились у подножья стен мрачного Эмбинеркофа, старого, уходящего ввысь неприступного замка, посещали зверинец и кормили с руки диких сирен и круторогих, быстроногих лесных коз. Любовь в книгах была отважна, решительна и бесстрашна. На деле же, когда они прогуливались вдвоем по Гааге, он от одного прикосновения к ее руке терял рассудок и говорил без устали. Жанет слушала, если кто похохатывала и поводила плечиками. Поначалу ему очень нравилась ее непринужденная веселость. Таких радушных и открытых женщин ему не приходилось раньше видеть. Но как-то постепенно хмель прошел, и он стал замечать, что Жанет совсем не так привлекательна, как ему грезилось. А уж глупа она была, это несомненно. И жеманна, и неприступна на удивление, как башня замшелого Бенингофа. И рассуждений Василия, волнующей его поэзии, не понимала, но млела и глядела томно, как глупые козы в зверинце. «Далась тебе эта мадемуазель, пойдем лучше с нами, в веселого петуха», предложил как-то Филипп, раскрывая тем самым место их частых вечерних отлучек. Несколько дней Василий еще крепился, еще убеждал себя, но под конец сдался, предпочтя общество удалых соотечественников пустословной кокетки. Мадам Катрин, казалось, не заметила перемены. Она была дама галантная, рассудительная и, кроме прочего, нуждалась в деньгах. Сама Жанет иногда надувала губки, если Василий находил слишком мелкий предлог отказаться от прогулки, но, в общем, кажется, не очень переживал отставку. Вскоре он перестал брать уроки, решив, что дальше будет познавать язык по книгам сам. На деле ему было совестно перед мадам Катрин.